Андрей. Он резко отбросил сигарету в сторону, увидев, что подъезжает ее такси, и подошел, чтобы галантно открыть дверь. Открыл и отшатнулся. Женщина, которой он подал руку, с Машей имела несомненное сходство, но она была ослепительна. Даже, казалось, стала выше ростом. «Что она с собой сделала?» — ошарашенно подумал он. «Не может быть, чтобы просто накрасилась!» «Ты...» — помотал головой Андрей, путаясь в словах. «Ну ты...» Маша тихо засмеялась и крепко взяла его под руку. «Не отпускай меня!» — заговорщицки шепнула она ему в ухо, когда они поднимались по широкой лестнице к дверям старомосковского особняка, где проходило действо. «Я еле стою на этих каблучищах». «Ах, вот оно что!» Чуть успокоился Андрей, скосив глаза на туфли. Но, слава богу, хоть что-то прояснилось. А то он уже было испугался столь резких превращений. Еще промелькнула гнусная мыслишка. «Хорошо, что вот такую, с карминным ртом и ставшими огромными и странно блестящими, как драгоценные камни, в истине черных ресницах глазами ее не видел вестминстерский Петя». «Знаешь, — сказал он вкрадчиво, — нечего тебе краситься. Я имею в виду, что ты и так». И тут, не дождавшись окончания его ревнивого пассажа, Маша благодарно сжала ему руку и выдохнула с явным облегчением. «Спасибо, а то я очень боялась, что тебе захочется этой красоты каждый день, и я просто не справлюсь». «Нет уж, дудки, — искренне сказал Андрей, — каждый день я с такой красотой и сам не справлюсь». Они прошли внутрь, и Маша вполне светским жестом сбросила одолженную матери чернобурку на руки гардеробщику и оказалась в алом декольтированном платье в пол. Андрей, не отрывая глаз от Маши и не глядя, ловит кто или нет его скромную одежку, скинул куртку и снова схватил Машу за руку, боясь, что вот сейчас она от него уплывет, как во сне, под ярчайшим светом хрустальных люстр. Вокруг уже собралось немало светского народу, и если бы Андрей мог немедленно увести Машу отсюда прямо под своды своей негламурной дачки, то он бы так и сделал, все непременно. «С чего начнем?» — Маша очень женственным, зрелым жестом поправила сумочку на плече. «Я тут кое-что вспомнил», — сглотнул Андрей. «Мамонов, ну, шеф живописного факультета, с которым я разговаривал про Бакрина, и кто нам, к слову, сюда входные организовал. Так вот, он вспомнил, что у Бакрина был дружбан закадычный, похоже, единственный, звали Дмитрием». Маша повернула к нему в раз загоревшиеся интересом глаза. «Андрей, но ведь это, возможно, и есть наш копиист, освоивший технику Бакрина и им же вдохновленный». «Сам знаю», — огрызнулся раздраженно Андрей. И от того, что понял свою оплошность, можно было заранее по спискам вычислить этого Дмитрия. И от того, что от него не укрылся интерес к Маше дефилирующих вокруг творцов, творцов, пребывающих явно в поисках музы. Андрей заскрежетал зубами, отметив очередной взгляд в сторону Машиного декольте, а она, казалось, ничего не замечала, будто превратилась в одночасье в постоянную посетительницу светских тусовок, холеную девицу, плавно перетекающую от одного кружка лощенных арт-дилеров, дельцов от искусства, что тихими, вдумчивыми голосами обсуждали ситуацию на рынке, кризис галерейного бизнеса и возможность закупки работ своих и подопечных в крупные музейные собрания. К кружкам бородатых, тянущихся к чистому искусству и одетых в растянутые свитера товарищей, что пришли выпить на халяву и поспорить о высоком. «Ну, «И в каком же из этих двух лагерей прячется наш Димитрий?» — думал Андрей, слушая, как Маша спокойно поддерживает тему беседы в любой компании и с горечью осознавая, что он, и это еще в лучшем случае, похож на ее бодигарда. «Парень», пытаясь отвлечься от мрачных дум, размышлял Андрей, «талантливый художник, а значит...» должен быть среди тех, что с сальными космами бодро переругиваются на тему искусства. Но штампуя подделки, он ведь наверняка не только украшает ими архивы Монтабана, но еще и продает разнообразным толстосумам, и потому ему необходимо быть в курсе изменений в арт-бизнесе. И Андрей уже склонялся к мысли, что приятель Бакрина должен быть одним из фронтоватых типов, в переливающихся жемчужным цветом светло-серых костюмах, галстуках-бабочках и ярких платочках в кармашках на груди, когда вдруг зацепился взглядом за одно лицо из бородатых. Помнится, когда он сравнивал фотографии первого и пятого курсов, ему бросились явные изменения выражения лиц между наивными первокурсниками и матерыми выпускниками. Человек, который стоял в кружке посреди зала, узкоплечий невысокий мужчина, с небритой щетиной и морщинами в уголках больших ироничных карих глаз, был очень похож на одного из выпускников, на фотографии той самой третьей группы, 93-го года выпуска. Андрей аккуратно выловил за локоток Машу и показал глазами на персонажа. «Приглядись, мол, вот к этому». Маша кивнула и поплыла в нужную сторону. А он последовал за ней на полшага позади и прислушался. «Постмодернизм мертв», — Андрей хмыкнул. Полемика соответствовала уровню замызганности стоящих в кружке товарищей. «Это радует. Но что меняет? Я имею в виду конкретно». «Да ничего, ничего не меняет. Потому что ты все равно никому не нужен», — лениво ответил голос с приятной хрипотцой, принадлежащий интересующему их кореглазому небритому мужчине. «И кроме того, заметь, любое движение в искусстве будет легко вписываться в рамки постмодернизма». «Это почему же?» Оппонент небритого, лысый мужик с красными от недосыпа и алкоголя глазами, ровко снял с подноса проходящего мимо официанта бокал белого вина. «Очевидно потому», — услышал он насмешливый Машин голос, «что постмодернизм переводится как постсовременность, то есть это в некотором роде вечный стиль». «Неплохо сформулировано». Небритый скосил блестящие глаза на Машу, и во взгляде читалось неподдельное любопытство. «Вы, наверное, из искусствоведов?» И он протянул ей для рукопожатия маленькую кисть. «Цыпляков, Дмитрий. Но для вас...» — он чуть поклонился. «Просто Митя. Не искусствовед», — усмехнулась Маша, пожав руку. «Но...» «Но...» — встрял Андрей, не вынеся сального взгляда типа, задержавшегося в Машином декольте. «Оперативник с Петровки. Отойдем?» Цыпляков сдвинул густые брови и, пожав плечами, отошел вместе с ними к окну. «Чем обязан?» Теперь он смотрел уже совсем другим, лишенным какого бы то ни было любопытства взглядом на Андрея. «Нас интересует ваш друг Василий Бакрин». И почувствовал, как от его прямолинейного гусарства вздрогнула рядом Маша, а Цыпляков нахмурился. «Если поправилась Маша с милой улыбкой, вам, конечно, знакомо это имя». «И Дмитрий, один из десятка Дмитриев, гулявших в данный момент по этому залу, повернулся к ней, и взгляд его потеплел. Конечно, знакомо». Он сложил брови домиком. «Дружбан мой студенческого разлива. Правда, уже давно не виделись. А что?» «Я боюсь», — начала Маша, переглянувшись с Андреем. «Это неподходящее место для беседы. Но если бы вы смогли уделить нам полчаса своего времени. Цыпляков кивнул, полез в карман узких застиранных джинсов, вынул изрядно помятые три визитки, и одну из них протянул Маше. Вот, это адрес моей мастерской. Приходите, когда захотите. И обаятельно улыбнувшись, отошел. Заметь, зашептал оскорбленно Андрей Маше в розовое ухо. Меня он своей визиткой замызганной не удостоил. И в храм искусства... Это я про его замызганную же мастерскую не пригласил. Видимо, хихикнула Маша, пряча кусочек картона в сумочку. Остальные две экономил для арт-дилеров. «Но какое попадание!» — подмигнул ей довольный Андрей. «Чувствую, наш это парень». «Ага», — подмигнула она в ответ, — «сыщицкое везение, помню, помню».